и имелась старая потрепанная фотография, на которой был изображен молодой Констандиллис в компании легендарного мафиозного босса. Именно в Америке он стал миллионером. Но ему было мало достигнутого. Финансовый кризис конца 20-х обошел Констандиллиса стороной. Он, как всегда, заранее покупал то, что было дороже всего – информацию. Это позволило ему не только не потерять состояние, но и, нажившись на чужом горе, в несколько раз увеличить его. Подлинным бумом для Констандиллиса стала Вторая мировая война. И фашистской Германии, и ее противникам требовалось горючее для машин, танков и самолетов. И грек поставлял его обеим сторонам. Когда стало ясно, что Третий рейх падет, Констандиллис стал усиленно поддерживать США, Англию и Францию, делая все, чтобы будущие победители забыли о его сотрудничестве с немцами. В разрушенной Европе он скупал по дешевке произведения искусства, положив начало своей коллекции, которая считалась одной из самых лучших в мире. Опять же, по непроверенным слухам, Констандиллис наткнулся на товарный поезд, стоявший в депо одного австрийского городка. Вагоны были заполнены картинами, антикварной мебелью и ящиками с драгоценностями. Кто-то из нацистских бонз, едва ли не сам рейхсмаршал Герман Герин, почитавший себя покровителем изящных искусств, желал спасти часть своей коллекции и пытался вывести ее на нейтральную территорию в Швейцарию. Констандиллис в торжественной обстановке передал сокровища американскому командованию, за что получил полную индульгенцию и стал лучшим другом новой Вашингтонской администрации президента Трумэна. На слухи о том, что Констандиллис оставил самые ценные экспонаты себе, никто не обращал внимания. Грек стал слишком могуществен. Его окружала свора адвокатов, и на него вроде бы работали наемные убийцы, которые устраняли всех тех, кто возникал на пути Георгиоса Констандиллиса. Послевоенные десятилетия позволили ему достичь заветной мечты. Он стал миллиардером. Он вершил политикой в родной Греции, где был вхож в королевский дворец. И вот Констандиллис решил, что настало время менять имидж, и грек с головой окунулся в светскую жизнь. У него имелась жена и несколько взрослых детей, однако они безвылазно находились в Греции, или в афинском особняке Констандиллиса, или на его личном острове в Эгейском море, где имелся дворец, не уступавший по роскоши обиталищам древних властителей. Наличие жены никак не мешало греку предаваться безудержным сексуальным приключениям. О нем говорили, что, въезжая в отель, он первым делом соблазнял несколько хорошеньких горничных. Список его любовниц был бесконечен, и к тому времени, как жена Констандиллиса, всеми, в том числе и мужем, покинутая и забытая, скончалась, он давно превратился в стареющего, но вовсе не дряхлого, Дон Жуана. Он был завсегдатаем приемов, которые давались в Монако и Бертране. Констандиллис мог едва ли не одновременно находиться в Париже и Нью-Йорке. Греческий миллиардер был вездесущ, а его феерические вечеринки стали поистине легендарными. Лиза ознакомилась с дюжиной газет и таким же количеством глянцевых журналов, почерпнув из них сведения о Георгисе Констандиллисе и его привычках. В особенности ее интересовала яхта «Дионисия» и прием, устраиваемый миллиардером в честь первой годовщины заключения своего второго брака. Женитьба его вечного соперника Аристотеля Анассиса на вдове президента Кеннеди стала для Констандиллиса тяжелым ударом. Вроде бы он сам лелеял планы по заключению брака с Жаклин. Это вознесло бы его на недосягаемую высоту и сделало бы живым богом. И вот он остался ни с чем. Несколько лет спустя весь мир узнал, что Кастандиллис женился во второй раз. Его избранницей стала отнюдь не голливудская звезда, знаменитая топ-модель или представительница какой-либо европейской правящей династии. Грек перещеголял сам себя, остановив свой выбор на красивой молодой женщине по имени Ирен, которая была замужем за французским инженером, а до этого проживала в Советском Союзе. Ирен давала Кастандиллису уроки русского. Они были необходимы миллиардеру для заключения с Москвой сделки века, строительства небывалого нефтепровода. Старик без памяти влюбился в красавицу, которая, выйдя пары лет раньше замуж за француза, влачила жалкое существование в Париже. Кастандиллис не скрывал, что попросту перекупил у тогдашнего супруга Ирен за 100 тысяч франков. Прием по случаю годовщины бракосочетания Ирен и Георгиоса обещал затмить все предыдущие празднества. Кастандиллис осыпал свою жену с ног до головы драгоценностями, стараясь таким образом купить ее любовь и подсластить горькую пилюлю. Грек исповедовал принципы патриархата и считал, что ему, мужчине, дозволено иметь массу любовниц, а вот его жена обязана хранить верность супругу до гроба. Судачили, что в первую брачную ночь Кастандиллис несколько раз покидал супружеское ложе, чтобы развлечься со служанками и горничными. В одном из журналов Лиза обнаружила подробный список драгоценностей, презентованных Кастандиллисом своей молодой жене. Он не жалел денег, приобретая все самое дорогое, известное и большое. Драгоценности, как отмечал репортер, хранились в сейфе или во дворце миллиардера на острове, или, когда он покидал его, на яхте «Дионисия». Яхта являлась плавучей крепостью и была оснащена новейшими системами защиты. Несколько раз Кастандиллиса пытались ограбить. Как-то воришки забрались в его парижский особняк, но были пойманы еще до того, как приблизились к кабинету с сейфом. Другие мошенники пытались обчистить дворец на острове, пользуясь отсутствием Кастандиллиса. Никто толком не знал, что произошло с несчастными, но шептали, что их тела разорвали в клочки и сожрали огромные собаки, которые охраняли остров. Но никто и никогда не пытался ограбить яхту Дионисия, да еще в тот момент, когда на ней находился сам Кастандиллис с женой и избранными гостями. Никто до того дня, как Лиза заявила матушке Валери, что они должны попытаться сделать это. Услышав подобное, матушка Валери в ужасе замахала руками и, обернувшись, словно ожидая обнаружить в углу комнаты беспощадного миллиардера, воскликнула: «Детка, ты что, с ума сошла? Забудь и больше никогда не произноси имени этого греческого дьявола». «Но почему, матушка?» — спросила Лиза. «С того времени, как я осталась у вас, и мы занимаемся противозаконными делишками, минуло 4 года. Ницца и Лазурное побережье давно стали для нас тесными. И поэтому ты предлагаешь организовать нападение на яхту грека?» Мамаша Валери трясущимися руками схватилась за сигареты. «Ты что, хочешь, чтобы тебя схватили? Разрезали на кусочки и скормили муреном? Кастандиллис практикует подобное на своем таинственном острове. Он — неведающий пощады мерзавец. А кроме того, один из самых богатых людей планеты», — добавила Лиза. «Сейф его яхты набит первоклассными драгоценностями, матушка».